Проехать не пройти, беспросветный дождь стоит стеной. Сговорились все вокруг, без надёги замкнут круг, а удача ходит стороной. Ворон, черное крыло, сделай так, чтоб мне везло, наколдуй удачу напророчь. От беды меня спаси, безнадёгу унеси, прогони мои печали прочь. Безнадёга, безнадёга, безнадёга, от тебя к надежде долгая дорога. Запрягайте золотую колесницу, я поеду в дальний край за синей птицей. Знаю я, как дважды два, безнадёга не права, безнадёги тоже есть предел. Без стеблей цветы срывать, за собой мосты сжигать, никогда я в общем не хотел. Ворон, черное крыло, сделай так, чтоб мне везло, наколдуй удачу напророчь. От беды меня спаси, безнадёгу унеси, прогони мои печали прочь. От беды меня спаси, безнадёгу унеси, прогони мои печали прочь. Безнадёгу.